В 10 часов утра на следующий день в дверь квартиры инженера Щукина раздался стук. Ого! По делу! О. Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины. О-хо-хо. Но я к вам по одному деликатному делу. Шутите? Вы вчера были на аукционе и произвели на меня чрезвычайное впечатление. Хамить. Помилуйте, хамить такой очаровательной женщине. Бесчеловечно. Шуть. Милая девушка, продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Продайте, девочка, а я вам дам 7 рублей. Хамите, парниша. Хо-хо! Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно. Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь. Должно быть знаменит. Ого! Хо-хо. Давайте обменяемся. Вы мне стул, а я вам ситечко. Хотите? Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики. Неожиданно осветился темный угол комнаты. На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из-под консервов на людоеда Мумбо-Юмбо. Остап сразу заметил, что одного стула не достает. Пришлось нащупывать след. И узнав о событиях, происшедших вчера в Эллочкиной жизни, он его нащупал. Какого черта я с вами связался? Зачем вы мне? Собственно говоря. Ну, как зачем? Поехали бы себе домой, в ЗАГС. Там вас покойники ждут, новорожденные. Но, товарищ Бендер... Не мучьте младенцев. Поезжайте. Товарищ Бендер, я... Вся трагедия заключается в том, что я привязался к вам, одичавший предводитель. Спасибо. Без вас не так смешно жить, понимаете? Не совсем. Слушайте, действовать надо смело, но без уголовщины. Как? Кодекс мы должны чтить. А-а-а. Ничего, что в третьем дамочкином стуле ничего не оказалось. Да, ничего. Ничего. У ничего. Нас прибавляются шансы. Пусть Иванополо блаженствует в этом стуле. Так, вот вам 25 рублей. А-а-а. В пивные не заходить. Не заходить. Отправляйтесь к гражданину на Садово-Спасской. Я к мужу гражданки Щукиной. Хо-хо!